Эстонский завтрак. 100 граммов мягкого обезжиренного творога, 2 перепелиных яйца, 15-20 граммов эстонского сыра, 1 чайная ложка ржаных отрубей. Творог с яйцами и отрубями взбить в блендере. Сыр отдельно потереть или тоже разбить блендером. В режиме рубки зелени выложить творог в форму, сверху тертый сыр. Размешать аккуратно палочкой по кругу, так, чтобы сыр равномерно вмешался внутрь творога. И немножко осталось сверху. Именно палочкой, а не ложкой. Ложкой получится каша. Поставить в духовку минут на 10. Когда сыр расплавится, появится румяная корочка, и все слегка поднимется, вынуть из духовки и остудить. Суфле имеет нежный, чуть солоноватый вкус.